Диспетчер МП Кенус Турва вернулся домой поздним вечером. Его холостяцкая берлога в старом квартале была именно домом, а не квартирой, как и у его соседа Стейбуса. Автономный жилой блок встраивался в стационарный массив квартала, и его при желании можно было перенести в любое место столицы. Конечно, только туда, где предусмотрена возможность подключения автономных модулей. Но Кену переезжать не собирался. По крайней мере, до тех пор, пока не выйдет на пенсию. Тогда у него будет достаточно денег, чтобы перенести свой блок сразу за город, докупить к нему необходимые комплектующие и превратить в настоящий дом на собственном участке и под собственной крышей. Сейчас же крышей модулю Кену служила терраса открытого летнего кафе, расположенного на следующем уровне. Вздохнув, Кену опустился в кресло, устало откинув голову. Чем старше он становился, тем тяжелее ему давалось каждое дежурство. Не зря ведь диспетчера экстры уходят на пенсию в 60 и имеют право на пожизненное содержание до самой смерти, независимо от их личного дохода и накопленных сбережений. При современной средней продолжительности жизни в 95 лет это более чем щедро. Особенно если учесть, что обычный служащий третьей категории вкалывает до 80 и потом существует только на то, что сумел скопить. Личный счет Кену выглядел очень внушительно. Он и от природы был экономным человеком, а в последние 10 лет совсем ничего не покупал, разве что самые необходимые вещи. Хотя и мебель, и технику в доме давно пора сменить. Но лучше это сделать позже и делать вместе с Абеллой. Если, конечно, она не передумает и выйдет за него замуж, как обещала. Тоже закоренелая холостячка, как сам Кену, она была еще и карьеристкой, зацикленной на добывании денег, но твердо обещала остепениться. «Однако не мечтай, что это выйдет до того, как ты выйдешь на пенсию», заявила она, своим обычным непререкаемым тоном, слегка смягчив его улыбкой. «Если хочешь, чтобы я всю себя посвятила семье, то сделай то же самое. Нам еще не поздно завести детей. В крайнем случае можно воспользоваться соответствующими медицинскими услугами. И я хочу, чтобы наши дети не спрашивали меня, где пропадает дни и ночи напролет их отец». «Но у меня всего лишь сменный график», – попытался защищаться Кену. «Многие живут и хуже, особенно здесь, в столице. В их жизни вообще ничего нет, кроме работы». «В том-то и проблема», – проникновенно ответила Абелла. «Мои родители жили так. Я их почти не видела. И я поклялась сама себе, что мои дети так жить не будут». «Думаешь, почему я ежедневно рву задницу, пытаясь заработать еще несколько жалких империалов?» «Белла, ну что за выражение?» «Только такие и подходят к тому, чем я занимаюсь. Но это временно». «Надеюсь», – проворчал Кену. «Надеюсь, ты вовремя остановишься. Всех денег не заработать». «Не волнуйся, старый брюзга», – обворожительно улыбаясь, Абелла обхватила его лицо ладонями и нежно поцеловала. «Обещаю». Кену, глядя на нее, в очередной раз поразился, до чего же она красива. Немногие в 39 лет выглядят на 25. «Никак не могу понять, почему ты со мной?» – задумчиво сказал он. «Я рад этому, но понять не могу. Ты легко могла бы найти себе кого-нибудь получше, чем служащего спецкатегории». Абелла сразу посерьезнела. «Я с тобой, потому что ты надежный», — ответила она. «И еще потому, что я тебя люблю». Разговор состоялся год назад, когда Кену в очередной раз пытался уговорить Абеллу узаконить отношения и переехать к нему. С тех пор ничего не изменилось. До пенсии ему оставалось еще несколько месяцев. Вот поэтому Кену Стурва и не менял обстановку дома. Ждал. То, что годится для одинокого мужчины 59 лет, вряд ли подойдет для семейной пары. Единственной серьезной покупкой, которую он сделал за 10 лет знакомства с Абеллой, был ретроскоп. И виной этому были пристрастия самой Абеллы. Кену не раз пытался убедить ее, что слишком увлекаться путешествиями во времени очень опасно. «Ретрозависимость – страшная штука», – убеждал он ее. «Поверь мне, я знаю. За каждое дежурство я принимаю не менее десятка вызовов и посылаю бригады медиков к тем, кто не смог самостоятельно выйти в свое время. Это значит больше сотни случаев только в пределах участка ответственности нашего отделения. И каждый седьмой из них со смертельным исходом». «Но мне нужно как-то расслабляться», – неизменно возражала она. «Ты просто не представляешь себе, что это значит – поднимать собственный бизнес в наше время. И я всегда ставлю будильник». Те полуразложившиеся трупы, которые ЭМП вывозит на восстановление, тоже когда-то ставили будильник. Но потом человек увлекается и отключает эту опцию, чтобы путешествие не прерывалось на самом интересном. «Глупости. Ко мне это не имеет отношения. Обещаю тебе, что я никогда не отключу ее». Тогда Кену и купил ретроскоп. Наверное, он был единственным среди 80-миллионного населения Сестрории, кто сделал это лишь для того, чтобы просматривать рекламу нелегалов и посещать форумы временщиков. При повсеместном распространении средств мысли-связи галактическая информационная сеть Global строилась по тем же принципам, хотя имела свой аудиовизуальный дубликат для тех, кто не был способен к передаче и чтению мысли-образов в силу врожденной недисциплинированности сознания или просто не мог позволить себе покупку соответствующих биотехнических имплантов. Для них были видеозаписи, тексты и прочее. Для всех остальных – многомерные пси-передачи, сложность которых каждый мог выбирать, исходя из собственного сенс-уровня и возможностей, вживленных в мозг имплантов. Многие предпочитали пользоваться внешней нейротехникой с расширенными возможностями, шлемами различных моделей или костюмами. Костюмы варьировались от глухих, покрывающих все тело, такие обычно и применялись вместе со шлемом, до облегченных, напоминающих переплетение ремней с активными сенсорами и нейротрансляторами, закрывающими основные нервные узлы. Последние использовались в дополнение к трансцессорам. Подача рекламы при таких способах обработки и восприятия информации регулировалась крайне жесткими постановлениями, принятыми всеми государственными образованиями Великого Содружества. Но все это не касалось нелегалов. Изначально, находясь вне закона, они никаких постановлений не признавали, действуя внутри Глобала и на официальном сайте Академии Времени, как настоящие информационные агрессоры. Они протаскивали на Кронос рекламные клипы под видом частных хроник, выложенных пользователями, выискивали дыры в защите или перекупали через третьих лиц места на рекламных площадках, использовали тематические новостные ленты. Ролики, восхваляющие ничем не ограниченные удовольствия от путешествий в прошлое, первое, с чем сталкивался пользователь, заходивший в ГИС в режиме ретроскопа. С этого Кену и начал. С изучения рекламы. Отдавать Абеллу нелегалам без боя он не собирался. Надо знать своего врага.